Глава 626. Девятая демоническая зарожденная душа. Благовонная палочка догорела. Из горы реинкарнации раздался пронзительный рокот, словно в знак одобрения. От этого звука небо и земля задрожали, из жерла повалил черный дым вперемешку с языками оранжевого пламени. Свет в небе стал значительно ярче, к уже парящему в небе свету прибавилось еще полторы порции. В небе было место только для 10 порций света, и сейчас три горы старших демонов осветили 9 частей неба. Небеса сияли так же ярко, как во время полудня. Две святых земли третьих небес были полностью освещены. Здания и зеленеющие деревья были отчетливо видны. Более того, в одной из святых земель стояла гигантская пагода, на стене которой был вырезан огромный иероглиф. Цзы! Этот древний иероглиф не могли увидеть простые смертные. Даже среди практиков его могли увидеть только те, кто особенно чутко ощущал силу времени, но для Манхао это чувство затмевало аура самих святых земель. Они существовали десятки тысяч лет до появления иероглифа Цзы. Если верить легендам о лорде Цзы, это имело смысл. Изначально клан Цзы носил совершенно другое имя. Только завладев девятой горой и морем, новый лорд изменил фамилию клана и поместил небеса над кланом Ли. Гора реинкарнации вновь заговорила. К ее древнему и холодному голосу примешивались сентиментальные нотки. «Да, это направление. Слова невинного дитя. Я запомню этот ответ». Как только заговорил этот голос, из жерла вулкана вырвалась сила неба и земли, содержащая в себе ауру горы реинкарнации. Она была настолько плотной, что казалась практически осязаемой, словно настоящий гейзер. К Манхао стремилась даже большей силы, чем в прошлый раз. Окутав его, она с оглушительным свистом превратилась в вихрь. Сам Манхао при этом находился в самом сердце бури. Он, словно дракон, вдохнул полную грудь воздуха, позволив силе неба и земли начать впитываться через его глаза, уши, рот и поры на коже. В его теле эта сила концентрировалась в Дантяне, она соединилась с дао-колоннами, тем самым поднимая культивацию Манхао. Дао колонны засияли слепящим светом, в то же время зарожденные души внутри него одна за другой начали вылетать из его тела. Парящие вокруг Манхао 8 зарожденных душ были поистине завораживающим зрелищем, они тоже медленно начали поглощать силу неба и земли, которую посылала аура горы реинкарнации. Вливаясь в тело Манхао, она подпитывала трансформацию, которая в конечном итоге приведет к созданию девятой зарожденной души. Бом! Бескрайний свет дао-колонн разбился, словно зеркало. Фрагменты этого света начали объединяться вместе в сияющее ядро размером с зернышко риса. Начальная ступень создания ядра. С появлением ядра скорость поглощения Манхао силы неба и земли возросла более чем в 10 раз. Вместе с 8 зарожденными душами ему хватило нескольких дюжин вдохов, чтобы полностью поглотить бушующий вихрь. Когда вихрь не стало, Манхао с блеском в глазах посмотрел вверх. В его дантяне теперь находилось ядро размером с детский кулак, а культивация все продолжала повышаться. Средняя ступень создания ядра, поздняя ступень, вплоть до великой завершенности создания ядра. Искрящаяся разными цветами сфера, судя по всему, была пестрым ядром, однако внутри него скрывалась уникальная аура. Стоило Манхао ее почувствовать, как он сразу же ее узнал. Это был демонический Ци, демоническое ядро. Гора реинкарнации был эссенцией старшего демона. Один из изможденных рабов на горе достиг Дао, тем самым став одним из трех старших демонов наперекор небесам. Одного этого было достаточно, чтобы понять, насколько же впечатляющей была гора реинкарнации. Манхао увидел, что сила неба и земли, неспосылаемая аурой горы реинкарнации, в действительности была демоническим Ци. Раз он поглотил этот Ци для своей культивации, неудивительно, что в итоге у него получилось демоническое ядро. Это означало, что девятая зарожденная душа будет демонической. Девятой демонической зарожденной душой. Еще один такой вихрь силы неба и земли, и я закончу создание демонической зарожденной души. С загадочным блеском в глазах он посмотрел на гору реинкарнации. Он чувствовал внутри демоническое ядро на стадии великой завершенности создания ядра. До появления зарожденной души оставался всего один шаг. Рокот горы реинкарнации постепенно стих, пока она наконец не вернулась к своему обычному состоянию. Из жерла валил черный туман, изредка окрашиваемый вырывающимися из глубин языками пламени. Древний холодный голос вновь заговорил. «В вопросах больше нет нужды. Как ты сам поведал, твоя культивация не позволяет тебе понять, что есть Дао. Поэтому мой третий вопрос породит лишь пустые разговоры, которые не затронут ни мое сердце, ни твое. Вот почему будет лучше, если вопрос не будет задан. Однако мне любопытно, если твое Дао — это направление, и ты все еще его ищешь, тогда удалось ли тебе найти хоть какие-то его следы?» Последний вопрос древнего голоса прозвучал во всех уголках секты. Манхао какое-то время молчал, его глаза подернула пелена ностальгии. Наконец он сложил ладони и поклонился горе реинкарнации. Выпрямившись, он прошептал. «Много лет назад, одной снежной ночью, я ехал вместе с одним человеком в экипаже. Снаружи стоял пронизывающий холод, но благодаря медной печке внутри экипажа было очень тепло. Словно экипаж и холодная ночь снаружи были совершенно разными, отделенными друг от друга мирами. В то время я только делал первые шаги в мире культивации. Перестав быть смертным, я стал практиком. Глядя через окно на окружающие хлопья снега, мне казалось, что я смотрю на самого себя. Снег не может существовать без холода и зимнего ветра. Снег может лишь мечтать о летних деньках, жаждать тепла, но приближаясь к ним он тает. Вот и со мной так же. Вступив в мир культивации, я не мог больше оборачиваться назад. Знал я, что мне уже никогда не обрести мир и покой, как раньше». Разумеется, Манхао сейчас думал о той памятной встрече в государстве Джао, когда его подобрал на дороге ученый по имени Джен Юн. «Когда-то я был простым ученым. Я помню день, когда покинул родной город, шел дождь. Моя жизнь подобна снегу. Я могу существовать лишь среди холода и зимнего ветра. Быть может, я бы и хотел вернуться к солнечным дням мира смертных, но это уже не моя жизнь. Жизнь подобна путешествию, позволяющая получить разные впечатления. Возможно, лучше будет сказать, что эти впечатления создают разные пейзажи на пути. Если ты испытал холодный пронизывающий ветер, ты станешь снегом. Если ты испытал обжигающий жар солнца, тогда ты станешь дождем. Пережитая тобой жизнь определяет, каким человеком ты станешь. Именно это и делает жизнь удивительной». Хэцзю Сы задумчиво смотрел на Манхао. Эти слова заставили его задуматься о Кэйюньхае и о его собственной жизни. Они воскресили воспоминания обо всем, что произошло с ним и с этим миром. «Сколько же лет я уже здесь, и единственные мои спутники – тоска и ностальгия!» Истинный дух ночь вздохнул. Слова Манхао не несли с собой какое-то великое дао, но они все равно его тронули. Раньше он никогда бы не поверил, что какой-то крохотный практик, не способный выстоять даже одного его удара, сможет затронуть тонкие струны его души. Джисян в очередной раз дивилась уникальности Манхао. Его слова заставили ее вспомнить о пережитой ей жизни. «Для меня Дао – это направление», – продолжил Манхао. «Я думаю, что эта мысль родилась во время того снегопада. Она увела меня в далекие края. Много лет спустя», – прошептал он, вспомнив о духе пилюли. «Я отдал земной поклон моему наставнику в мире иллюзорной реинкарнации. В той жизни я отдал три земных поклона. Поклон невинности, поклон странствия и поклон любования закатом. Именно тогда меня постигло просветление. Именно в тот момент я понял, что жизнь – это путешествие. За каждым поворотом на пути скрывается новый пейзаж. Этот путь несет на себе отпечатки моих ног, при этом не имеет значения, насколько глубоки эти отпечатки. Все решения принял я и я один. Небо и земля – это лишь одна из остановок для всего сущего. Время лишь отмечает многие поколения проезжающих мимо странников». Глаза Манхао внезапно ярко сверкнули, словно в нем только что произошли перемены, сделавшие его совершенно другим человеком. «Я выбрал это направление. Хоть путь и немного туманен, все равно можно увидеть следы. Неважно, о чем мы говорим, о жизни на Земле или реинкарнации, жизнь – это путешествие. Юдоль скорби – лишь крохотная часть пейзажа, не более того. Важно оставить свой след на пути, которым ты шел. Что до меня, я хочу продолжать идти вдаль». С этими словами Манхао тяжело вздохнул, сложил ладони и еще раз низко поклонился горе реинкарнации. Из горы раздался ракочущий смех, отчего черный дым рассеялся, языки пламени погасли, а воздух покрылся рябью. «Одна из остановок для всего сущего! Блестяще! Сотни поколений проезжающих мимо странников! Великолепно! И ты хочешь и дальше продолжить идти вдаль? Отлично сказано! Что ж, ты ответил на три моих вопроса. Позволь мне помочь тебе на твоем пути!» Когда голос стих, горы реинкарнации вновь начала рокотать. В то же время из нее вырвалась сила неба и земли в десятки раз сильнее прежней. Покинув жерло вулкана, она устремилась к Манхау и закружилась вокруг него. Величественная буря начала постепенно вливать свою силу в Манхао. У него загудела голова, когда разноцветное демоническое ядро внутри его дантяни неожиданно покрылось трещинами. Сеть трещин стремительно расползалась, пока ядро не рассыпалось на части, явив крохотного иллюзорного человечка. Он выглядел точь-в-точь как Манхао. Единственным различием между ними была демоническая аура, которая у человечка была намного более ярко выраженной. Это была девятая демоническая зарожденная душа. В момент своего появления человечек выглядел слабым. Он не мог разлепить закрытые глаза и вообще не мог сравниться с другими зарожденными душами Манхао, но вливающаяся в его тело сила неба и земли трансформировала его. Пик начальной ступени зарождения души, средняя ступень зарождения души, пик средней ступени зарождения души, поздняя ступень зарождения души. Волосы Манхао развивались на ветру, тогда как он сам медленно воспарил над ладонью, на которой стоял. Его восемь зарожденных душ вращались вокруг него, пока скрытая внутри его тела демоническая зарожденная душа напитывалась силой стремительно уменьшающейся бури. Вскоре вся сила неба и земли исчезла внутри Манхао. Демоническая зарожденная душа вобрала всю эту силу до последней капли. Как вдруг она вспыхнула аурой великой завершенности зарождения души, а потом вылетела из дантяни и присоединилась к остальным парящим вокруг Манхао зарожденным душам. Наконец человечек смог открыть глаза. У него были зеленые глаза, а демоническая аура достигла предела. Это была девятая демоническая зарожденная душа. Культивация Манхао испытала совершенно беспрецедентный подъем. Свистел ураганный ветер, небо и земля озаряли цветные вспышки. Сейчас Манхао стал центром всей секты бессмертного демона.